В другое время он ни за что не позволил бы, хотя заводские бесчинствовали в лесу, как хотели. Но сейчас ему показалось мелким отказать пути. «Черт с тобой, только выбери стойное». «Еще чего!» — сразу обнаглел Путя и вышагнул из света костра. Вера Дмитриевна последовала за ним. Вскоре послышался стук топора, потом шорох и треск падающего дерева. Шум грозно нарастал, приближался. Казалось, дерево рухнет прямо сюда, на костер и сидящих вокруг людей. Но нет, оно упало где-то там, в глубине тьмы, и только ветер, рожденный его падением, пригнул пламя. И в эти мгновения еще плотнее стала тьма, объявшая поляну и лес. И непонятно было, как могли дети носиться среди кустов и деревьев и не переломать себе рук и ног, не выколоть глаз. Можно подумать, что они, как летучие мыши, снабжены особыми локаторами. И все-таки жуть брала, когда, мелькнув в красном свете костра, они вламывались во тьму чаще. И каким-то образом в этой сумасшедшей беготне младший Кунгурцев успел предложить Олечке побег на бам, а та насплетничать матери. В свою очередь Вера Дмитриевна рассказала об этом Кунгурцеву, когда вместе с Путей приволокла срубленную березу. Конечно, Путя взял не сухоподстой, а свежее, хоть и старое дерево. Он принялся обрубать сучи с тем залихватским размахом, которым отличались все его действия в этот день. Вера Дмитриевна увела Путю в свое время, которое не было временем Кунгурцева, временем Липочки и самого прежнего Пути. Теперь он стал моложе их всех на целое поколение, и в этом был еще один грех Веры Дмитриевны. За весь день Вера Дмитриевна впервые сама обратилась к Кунгурцеву, и это можно было принять за попытку сближения. Но он оказался душевно неподготовленным и вяло полюбопытствовал, что же ответила Олечка его дураку. В дураке проглянуло раздражение, то ли неуловленное Верой Дмитриевной, то ли оставленное без внимания. Олечка сказала, что уже дала слово его старшему брату. И опять Кунгурцева не хватило на какое-либо изящное движение, легкую фразу. «Опасная у вас семейка», — начал он, но, спохватившись, переметнулся к теме нового поколения. Сам устыдился нудного неуместного морализирования и замолчал. Попили чаю из громадного алюминиевого чайника, и Марья Петровна, напрягшись, как перед трудной операцией, всем своим сильным характером, загнала разбушевавшихся ребят в палатку. Туда же отправилась Леночка, а еще раньше клевавший носом Бурыга. Режиссер, узнавший, что Кунгурцев ночует у костра, решил составить ему компанию, и переубедить его не было никакой возможности. «Здесь теплее, чем в палатке», — говорил он. «А под утро мы раскидаем жар по земле, застелим плащ палаткой и отлично поспим часок-другой. Мне этого, во всяком случае, хватит. Старый человек не должен много спать». «А вам приходилось спать на кострище?» — удивился Кунгурцев. «Да, много раз. А впервые в Рын-Песках. Там были очень холодные ночи». Кунгурцев надеялся, что Вера Дмитриевна тоже ляжет в палатке, а Путя присоединится к ним. Но этого не случилось. Натаскав целую гору хвороста и сложив поленницу дров, чтобы хватило на всю ночь, Путя наконец-то оделся и вместе с женой отбыл на другой берег спать в машине. За ними увязался Ромка. Огромное одиночество объяло Кунгурцева. Он пытался думать о том, что настанет завтрашний день, и будет восход солнца, и жемчужная дымчатая роса, и утреннее купание с Путей, и чарка обжигающего спирта, будут жареные с луком маслята и отварные рыжики с уксусом, будут долгие сладостные часы безделья, и безумные игры детей, и старый, не похожий на других человек, столько перевидавший в жизни, которого он уже начал любить.